Глава 10. Разведка боем. Еще 19 июля 10-я танковая дивизия вермахта, шедшая в авангарде 46-го мотокорпуса 2-й танковой группы Гудериана, заняла Ельню и попыталась развить наступление на Спас-Деменск. Однако Красная Армия остановила сей порыв. Противник перешел к обороне, и образовался так называемый Ельнинский выступ, глубоко вдававшийся в советскую оборону. Это было опасно. Ельнинский выступ мог стать опорным пунктом для дальнейших атак немцев в Вяземском направлении. Решено было выступ срыть и выровнять фронт. После очередной безуспешной попытки ликвидировать Ельнинский плацдарм фрицев, генерал армии Жуков, командующий резервным фронтом, подтянул артиллерию и 30 августа начал наступательную операцию. Замысел Ельнинской операции предусматривал прорыв немецкой обороны встречными ударами войск 24-й армии с севера и 28-й с юга под основание выступа с целью окружения войск противника, рассечения немецкой группировки ударом с востока и уничтожения ее по частям. Южнее 28-й должна была наступать 43-я армия в направлении Рославля. В последний день лета в 7:30 утра начался артналет. 800 орудий, минометов и «Катюш» обрушили огонь на немецкую оборону. Ровно в 8 началось наступление. «Марьин, Макеев, Сулимов, Исаев, Краюхин, Якушев», — Абанин оглядел вышедших из строя и сказал. «Пойдете со мной в разведку». «Есть». Лейтенант каждому торжественно вручил по новенькому автомату ППШ. Марлен тоже получил такой. Насупился, вспомнив Тимофеева, и сразу же разозлился. Он в няньке не нанимался. Ваня Якушев повесил автомат на шею и, как заправский бармен, взял в каждую руку по 2 бутылки с коктейлем Молотова. «Приберег для особых случаев», — ухмыльнулся он. Но Абанин был серьезен. Видать, в первый раз вел людей за собой. «За мной», — скомандовал он. В этот момент грохот близкого боя резко усилился. Вражеский снаряд упал совсем недалеко. «Бегом!» Марлен кинулся бежать улицей села, оставшегося для него безымянным. Все дома горели, а от крайних изб простиралось гладкое поле, укрытое пеленой тумана. Из белесой мги выползали немецкие танки, за ними густой цепью наступала пехота. Наших было мало, они медленно откатывались назад. Впереди маячил Марьин, мешая Абанину наблюдать за противником, и лейтенант крикнул: «Возьми левее, отсекаем пехоту!» Хорошее дело автомат. Исаев, сильно пригибаясь, чуть не падая, перебежал, бросился в траву под ненадежную защиту оплывшей огородной грядки и длинными очередями стал отсекать пехоту от танков. Цепь гитлеровцев сломалась, пошла рваться и распадаться. Кто-то из панфиловцев бросился навстречу танку, нырнул в черную воронку и оттуда перебил гусеницу гранатой. Тройка повернулась бортом к разведчикам, будто хвалясь, выпячивая жирно намалеванный крест. В ту же секунду где-то слева хлопнула сорокопятка, вгоняя снаряд точно в крест. Танк вспыхнул, словно его бензином облили. Замершие было бойцы взбодрились, снова ринулись вперед. Еще раз хлопнула сорокопятка, и второй по счету танк, клюнув носом, остановился и зачадил. Немецкие танкисты живо полезли с горящей машины, но далеко не уползли, мешками падая под очередями разведки. Прочуяв ситуацию, гитлеровские танки замедлили ход, а пехота залегла, ожидая огня противотанкового орудия. Но пушка молчала. Теперь вдохновились немцы. Танки резко прибавили скорости. Одна из троек вырвалась вперед. Качаясь на ухабах, танк шел прямо на разведчиков. «Товарищ лейтенант, прикройте меня!» — вскочил Якушев, торопливо поджигая коктейли. «Особый случай!» — и бросился навстречу бронированной махине. «Ты куда? Назад!» — крикнул Абанин. «Но куда там?» Ванька мчался, увертываясь от очередей, петляя по полю, бросаясь то влево, то вправо, то вдруг замирая на месте. «По смотровым щелям!» Марлен хищно улыбнулся. «В десанте хорошо учили стрелять». Он стал садить короткими очередями, целясь в смотровые щели. Это был единственный способ прикрыть Якушева. Пули, высекая искры из брони, с визгом рикошетили, и вдруг танковый пулемет умолк, а Ваня швырнул на лобовую броню бутылку с коктейлем Молотова. Тут же забежал сбоку и разбил другую бутылку на моторной части. «Ну ты молодец!» — крикнул Абанин. «Вперед!» Минута не прошло, а разведчики уже были у подбитых танков. Укрывшись за ними, Марлен с Мишкой хлестали очередями по пехоте, не давая фашистам поднять головы. Когда чей-то взвод, поддержанный разведчиками, добил последнего фрица, Марлен с товарищами повалились на землю и долго не могли отдышаться. Трое были ранены, правда, легко. Целые помогли им с перевязкой. «Ну что ж, мужики, имеете право уйти в санроту», — сказал Абанин. «Обижаете, товарищ лейтенант», — прогудел Макеев. «Простите, мужики». Тут справа донеслись нечастые короткие очереди шмайсеров и одиночные выстрелы мосинок. «Прорвались, гады!» — выцедил Краюхин. «А патроны-то на исходе?» «Подъем!» — скомандовал Абанин. «Берем у немцев оружие и вперед!» Вооружившись трофейными винтовками и гранатами, разведчики набрали патронов, сколько смогли унести, и поспешили к месту прорыва. Бой шел на западных скатах высоты, где располагался НП. Кто-то из окопов отстреливался одиночными. Так стреляют последними патронами. Цепь гитлеровцев поднялась во весь рост, полагая, что окопники им не помеха. И тут налетела разведка. Длинные очереди скосили немцев, но напирали новые. Марлен сходу спрыгнул в окоп. Никого. Подняв глаза, он увидел возле телефона связиста. Тот сидел, прислонившись спиной к стенке окопа, запрокинув вверх стриженную голову. По щеке от виска сочилась кровь. А телефон надрывно зумерил. Ему было все равно, кто на проводе, живой или мертвый. Исаев схватил трубку и услыхал плачущий голос связистки. «Сосна, сосна, миленькая, ну ответь, что с тобой?» «Сосна слушает», — ответил Марлен. Голос сразу зазвенел хрустальным колокольчиком. «Ответьте десятому!» Исаев оглянулся. Якушев с Макеевым прикрывали его, отбиваясь от наседавших гитлеровцев. Вот рядом с Ванькой упала немецкая граната-колотушка на длинной ручке и медленно закрутилась на месте. «Ваня! Граната!» — крикнул Марлен, падая на дно окопа. Колотушка взрывается на счет пять, но Исаев уже и до семи досчитал, а взрыва нет. Значит, успел отбросить Якушев. Исаев по-прежнему удерживал левой рукой телефонную трубку возле уха. В правой он сжимал шмайсер. «Кто на проводе?» — послышался голос Панфилова. «Где первый?» Едва Марлен открыл рот, чтобы ответить, как прямо над ним, на брустве окопа, выросла фигура немца. Исаев мигом ударил по нему короткой очередью, и фриц, с грохотом звеня всей своей амуниции, врезался головой в дно окопа. Марлен огляделся в поисках лейтенанта. Рядом Краюхин стрелял с колена, чуть выше бил по врагу Якушев. «Кто на проводе?» — спрашиваю, — надрывался комдив. «Где первый? Что у вас там творится? Можете ответить или нет?» «Могу, теперь могу», — ответил Марлен, вертя головой. «Это я, красноармеец Исаев. Я тут случайно. Первого не вижу». Сбивчиво докладывая обстановку, Исаев стал почему-то заикаться. Доклад выходил слишком уж длинный и подробный, и комдив перебил его. «Все ясно. Направляю вам подкрепление. Человек 15. Постарайтесь продержаться, товарищ красноармеец. Минут 40 хотя бы». «Есть продержаться, товарищ генерал-майор». Прибежавшему Абанину Марлен передал просьбу комдива. «Просьбу?» — удивился лейтенант. «Не приказ?» «Именно что просьбу». «Понимает генерал-батя, что продержаться в данном случае означает стоять насмерть, а он этого не любит. Генерал сказал хотя бы минут 40 не сдавать позиции». Абанин выглянул из окопа. «А немцы прут и прут», — проговорил он озабоченно. «У тебя патронов много, Марлен?» «Полдиска к ППШ и один магазин к шмайсеру». «У, да ты у нас богач!» — невесело пошутил лейтенант. Тут в окоп сполз Марьин. «Товарищ лейтенант, здесь артиллеристы рядом». «Да ты шо? Где?» «А вон, за рощей». «Бегом!» Марлен подумал и отправился следом. Вдвоем носиться по здешним местам было опасно для здоровья. За рощей обнаружились ценные трофеи. Немцы бежали, оставив целую батарею из 4 75-миллиметровых орудий и больше сотни снарядов к ним. «Товарищ лейтенант», — бросился к Кабанину Якушев, — «немцы уже дважды контратаковали. Все хотят пушечки свои отбить». «Так чего ж стоять? Открывайте огонь! Там целые роты фрицев на приступ идут». Артиллеристов среди разведчиков не нашлось, а между полем, где наступали немцы, и огневой позиции росли высокие деревья. «А что, если навести стволы орудий на макушки деревьев?» — подумал Абанин вслух. «Куда полетят снаряды?» «А давайте попробуем, товарищ лейтенант». Разведчики открыли затвор, кое-как справившись со сложным замком. Через ствол прицелились, зарядили орудие. «Огонь!» Пушка подскочила, выплюнув из казенника пустую гильзу. Снаряд взорвался позади немецких цепей и серых коробочек танков. «Перелет! Все 4 орудия навести в середину деревьев!» Разведчики навели и зарядили. «Залпом! Огонь!» Снаряды разорвались прямо между танков, выкашивая пехоту. «Теперь беглым! Быстрее!» 4 снаряда накрыли цель. Осколки догнали убегавших немцев, а один 75-миллиметровый подарочек вошел точно в моторный отсек танка. «Готов!» И пошла потеха. Настрелялись вдоволь. Еще пара снарядов угодила в танк, но не уничтожила, только башню заклинила. Немецкие танкисты полезли из люков, красноармейцы их встретили с салютом из ППШ. «Уже час держимся!» — крикнул Якушев. «Орешь-то чего? Оглох малость!» Панфилов не обманул, прислал подкрепление. Родимый 1073-й полк. И все вместе продвинулись еще на 1,5 километра, приближаясь к населенному пункту, раскатанному бомбежками наполовину в пустырь. Первая немецкая траншея тянулась по кукурузной посадке через огороды в сотни метров от околицы села, а перед наступавшими красноармейцами лежало чисто убранное поле, насквозь простреливаемое противником. Одолеть его было архитрудно. Второй батальон на левом фланге вообще залег, а связь с комбатом прервалась. «Отправляйтесь туда, Абанин», — приказал майор Елин, командующий полком. «Разберитесь, в чем дело, и доложите мне. Возьмите 2 связных. Если сумеете, повлияйте на ход боя». «Есть!» — бодро ответил лейтенант. Оглянувшись, все разведчики подтянулись, плечи развели, животы втянули, грудь вперед. Он указал на Исаева и Краюхина. «Ты и ты! За мной!» От КП полка до левого флангового батальона было меньше 1 километра, вот только по открытой местности. Двигались где перебежками, а где и ползком. 2 раза попадали под огонь врага, но убереглись. У Марлена лишь пилотку сбило, но по пути он подобрал чужую, было с кого снять. Комбата нашли на свекольном поле. Он был ранен в голову, вокруг рвались мины, а он лежал в борозде и что-то кричал в телефонную трубку. — Товарищ капитан! — прокричал Абанин. — Елин приказал доложить обстановку и повлиять на ход боя. Удивленно глянув на лейтенанта, комбат сказал со злой иронией в голосе. «Повлиять, говоришь? Вот и хорошо. Ползи прямо по борозде, 150 метров. Там залегла рота. Подними ее в атаку». Абанин связался по телефону с комполка. Видать, связисты починили линию, доложил, что и как. И Елин приказал. «Когда проберетесь в цепь, внимательно наблюдайте за противником, постарайтесь все запомнить». «Есть». И лейтенант со связными поползли вперед. Батальон, конечно, оказался в очень невыгодном положении, особенно его правофланговая рота. Все просматривалось насквозь. По боевому порядку немцы вели непрерывный минометный и пулеметный огонь. Из воронки в воронку, где ползком, а где и броском, 3 разведчиков пробрались в цепь наших стрелков. Когда солнце уже касалось вершин деревьев, подползли к расчету с танкового пулемета. Сержант-пулеметчик оглянулся, пуча черные глаза. «Почему не стреляете?» — спросил Абанин, пластаясь. Сержант потупился. «Между крайними избами у стажка сена пулемет, видите?» Сержант кивнул. «Подавить!» «Товарищ лейтенант!» — с мольбой в голосе проговорил пулеметчик. «Сразу же минами нас накроют!» Абанин огляделся, оценивая местность. Метрах в 30 справа чернела воронка, будто специально подготовленная для пулеметного гнезда. Лейтенант показал на нее. «Это ваша запасная позиция. Я сейчас открою огонь, закончу стрельбу, вы с пулеметом сразу туда, как можно быстрее». Абанин сам лег за пулемет, тщательно прицелился, дал длинную очередь, затем еще одну. Немецкий MJ-34 умолк, на одном из домов вспыхнула соломенная крыша. Цепь красноармейцев смелее двинулась вперед, а лейтенант со связными быстро сменили позицию. И в ту же минуту, там, где они только что ползали, вздыбились фонтаны от разрывов мин. «Исаев! Краюхин! Отходим!» Немного погодя, майор Елин отдал приказ отходить. Комполка уже понял, что дальнейшие попытки ворваться в первую траншею противника приведут лишь к неоправданным потерям. Враг успел занять оборону, пристрелял каждый метр у переднего края. Нужна была толковая подготовка, а прежде всего обстоятельная разведка. Елин приказал Абанину выйти в поиск той же ночью, чтобы захватить языка. Но это как бонус. Главное — обстоятельно разведать огневые средства противника на переднем крае и в ближайшей глубине обороны. Время пошло.